«Хеня его не...» — отчаянно крикнула Ванзде. «Но они думают, именно он...» Оставив зажигалку в покое, я тоже переключилась на полицию. «Да, кстати, я знаю, менты тут были. Что вы им сказали?» «Ничего», — возмутилась Ванзде. «Почти ничего», — подтвердила ее слова пани Анна. «Но именно такое вот красноречивое молчание все равно, что ты его пальцем поманила. А я знаю, что это не он, и тоже им этого не скажу, потому что... Ну, потому...» Я всецело поддерживала их мнение. Не говоря уже о том, что считала, убийца Мирослава Кшевца сделал благое дело. Анна Брыгач все же не выдержала и высказалась. Полиция его проверяла с часами в руках. Где, когда был и кто может подтвердить. А ведь он, дурачок, тогда совсем голову потерял и помчался его разыскивать. В конце концов и сюда приехал. Но, сдается мне, уже поздно было. Тяжело вздохнув, она замолчала. Оглянулась и присела на деревянный ящичек с небольшим тамариском. Я тоже оглянулась с той же целью. И присела на краешек бочонка с можжевельником, обыкновенным, который тут же уколол меня в мягкое место. В каком смысле поздно? В смысле того отрезка времени, за которое могли убить садовода. Хеня вполне бы уложился, и еще съездил бы переодеться, и уже потом сюда приехал. Да только он никогда не врал, не умеет притворяться. Просто сидел и плакался тут мне в жилетку. Как ему теперь жить, если эта ослица где-нибудь с подонком? А он уже не знает, что делать. И она на него и глядеть не хочет. А если свяжется серьезно с негодяем, то ведь пострадает, потому как он теперь все про этого понял и знает, какими преступлениями мерзавец занимается. Все это скоро раскроется, и что тогда будет с Ванзди? А он насмотрелся, пока работал на эту сволочь. Видел. А ведь вокруг него увиваются не только такие девчонки безголовые, как наша Ванзде, но и дамы далеко не первой молодости, от которой он что-то получает, в первую очередь, клиентов. Да что я, пани, толкую, вы и без меня это знаете. Хорошо, что я вовремя поняла, чем пахнет дело. Он поначалу ведь и от меня получал бракованные растения, якобы для уничтожения. Да я быстро его раскусила. Ванзде гневно фыркнула. Пани Анна раздраженно махнула на нее рукой. «И в основном баб обманывал», — продолжала она. «А те больно падкие были на его красоту дьявольскую. И Хеня все это понял». «А что он еще говорил, когда тут был?» «Не говорил, в основном кричал». Выражался или просто слез не мог сдержать. Так его взяло. Говорил, ищет негодяя, чтобы морду его поганую превратить в рубленые зразы. Был и у него дома, там никого. И у одной фармацевтки, тоже его там не было. И машины его нигде не видел. А потом сюда заявился. Может, его драгоценная Ванздечка вернулась. Но той еще не было. В половине девятого уехал. И так грозился расправиться с паршивцем, что у меня мурашки по телу. Всего этого я ментам не говорила. Зачем такое говорить? Что хотел прикончить подлую мразь? Об этом и знать не надобно. Что плакал? А зачем им про это знать? Чтоб над парнем потом насмехались из-за этой дебилки? Я, пожалуй, предпочла бы, чтоб надо мной насмехались, чем получить 25 лет отсидки. А вот Хеня мог быть другого мнения и, пожалуй, поблагодарил бы пани Анну. Нет, не походил Хеня на убийцу. И если бы замочил ненавистного Казанова, не плакался бы потом в жилетку опекунши своей Ванзде, а скорее бы мстительно хохотал. Или бы упился в доску. Впрочем, пани Анна права. Такие нюансы не для полиции. Комиссару они вряд ли покажутся достойными внимания. Малгося молча и внимательно выслушала все сказанное. «Нет, Хеня этого не сделал», — — сказала она, садясь в машину. «Я бы на него не поставила. Его стресс выразился в истерике и буйстве. А вот насчет этих пасечников надо бы ими заняться». Происходило одновременно, и все водопадом обрушивалось на голову бедного Вольницкого. Габриэла Зорняк сначала по телефону заловила комиссара, а потом встретилась с ним лично. Дом покойника стал доступным для родственников лишь 2 дня назад. А зря. Стоило бы Вольницкому сделать это раньше. Но уж очень он был загружен кучей еще нерешенных дел. А к тому же мучился неуверенностью в том, как эти дела проворачивать. «Вы, пан комиссар, спрашивали меня, не пропало ли что из дома?» Громогласно обратилась к Вольницкому женщина. «Так вот, пропасть-то ничего не пропало, окромя той вещи с полки, а прибыть прибыло». Комиссар, заловленный на сотовой по пути к Анне Брыгач, ответил, что немедленно едет к Габриэле, чтобы увидеть, чего такое там у нее прибыло. Приехав, увидел рядом с ворохом подготовленного к стирке белья какую-то грязную тряпку. Рассмотрев ее повнимательнее, следователь обнаружил на тряпке кровь, кофе и что-то жирное, явно несъедобное, с очень сильным запахом. «Что это?» — сурово спросил он. Габриэла пожала плечами. «Откуда мне знать? Похоже на шарфик, вроде бы мужской. Мирок называл их кашне, но такого у Мирока не было. И вообще, в нашем доме такой пакости не было. Только вот теперь я обнаружила, как принялась собирать вещи для стирки». «И где вы это обнаружили?» «Тут, в корзинке с тряпками». «Тогда я вытирала с себя кофе, схватила, что под руку попадется, всякие тряпки, и в корзину их. И салфетку, вот она, и тоже в кухонную корзинку. А эта вещь, должно быть, лежала там, где Мирок...» И опять, который раз, отругал себя Вольницкий за спешку и очередное упущение. «Тогда, в день убийства, они пособирали орудие убийства, обеспечили сохранность следов вокруг трупа, но не осмотрели весь дом. То убийство показалось им несложным делом. Убийца ворвался, ударил и сбежал». Комиссар так уверовал в описание убившей Кшевца женщины, чуть ли не схваченной на месте преступления, что у него не оставалось никаких неразрешенных вопросов. И поторопился, как на пожар. А надо было, не торопясь, как следует осмотреть весь дом. Он развернул тряпку. И в самом деле мужское кашне. Фуляровая, нарядная, красно-розовые и голубые цвета. Какие-то зигзаги и точки. Скользкий, легко мог соскользнуть по одежде или выпасть из кармана. «Вы уверены, что раньше такого в вашем доме не было?» «Да хоть перед судом поклянусь, ведь я тут убираю и стираю, так что лучше Мирока знаю, какие тут вещи из одежды. И когда эти его суки поганые оставляли в нашем доме свои шмотки, я их 2 пальцами наверх относила, чтобы глаза мои больше не видели, и там оставляла. Девок обстирывать я не собиралась». «А это не от девок осталось?» «Разве что от той только, которую я в тот страшный день здесь застала. Но как-то к ней это не подходит». «Вы еще это не выстирали?» «Да видно же, выстиранная так бы не выглядела». Новая надежда зародилась в измученной душе комиссара. Грязный шарфик, им пользовались, множество следов, ДНК. Может, наконец-то что-то прояснится? «Вот о чем я еще хотел вас спросить», — сказал комиссар, осторожно пряча вещдок в целлофановый пакет. «Вы знали Вивьен Майхшницкую?» «Значит, все остальное я могу в машинку покидать?» — спросила Габриэла недовольно. «Больше чужого нет, остальное все наше». «Вивьен Майхшницкая? Чего еще выдумали?» «Не она тут была. Ясно дело, знаю. А что?